Если бы только сперва смог увидеть вас, моих детей. Значит, это сделал твой мальчик, твой Роб? Да, проговорила Кейтлин с гордостью. Это сделал Роб и Бриндон. Твой брат вернулся домой, милорд. Вот как! Отец едва шептал. Черная рыба вернулся назад из долины. Да. А Лиза? Холодный ветер шевельнул тонкие белые волосы лорда Хостер. Боги милосердны, твоя сестра, она тоже здесь. Отец казался ей столь полным надежд и ожиданий, что было жаль разочаровывать его. Как ни жаль, нет. О! Лорд Хостер сразу приуныл, и свет оставил его глаза. А я так надеялся. Мне бы хотелось увидеть ее прежде. Сейчас она вместе с сыном в Орлином гнезде. Лорд Хостер устало кивнул. Да, он теперь лорд Роберт. Бедный Арен ушел, я помню. Почему она не приехала вместе с тобой? Лиза боится, милорд, а в Орлином гнезде она чувствует себя в безопасности. Кейтлин поцеловала морщинистый лоб. Роб ждет встречи с тобой, ты примешь его? А Бриндона? Твоего сына, шептал он. Да. Сын, Кет. У него были мои глаза. Помню, когда он родился. Пусть приходит. Да. А твой брат? Отец поглядел вдаль над реками. Черная рыба, сказал он. А он еще не женат? Так и не взял в жены какую-нибудь девицу? Даже на смертном одре, со скорбью подумал Китли. Он по-прежнему не женат. Ты знаешь, отец, дядя не сделает этого. Я же говорил ему, приказывал, женись. Я ведь был его лордом. Я имел право подобрать ему пару, хорошенькую пару, из Редринов. Старый дом, милая девушка, хорошенькая, с веснушками. Бетани, да, бедная девочка. Она все еще ждет. Да, все еще. Бетани Редвин вышла за лорда Рована много лет назад. Напомнила Кейтлин отцу. Сейчас у нее уже трое детей. «Даже так?» — пробормотал лорд Хостер. «Даже так? Наплевать на эту девицу из Редвинов, наплевать на меня, его лорда, его брата, вот тебе и черная рыба. У меня есть другие предложения. Дочери есть у лорда Брэкона и Уолдера Фрея. Он предлагал любую из трех. Так ты говоришь...» Он не женат. По-прежнему. По-прежнему, подтвердила Кейтлин. Тем не менее, он с боем прошел множество лиг на обратном пути в Реверан. Если бы не помощь сира Бриндона, я бы сейчас не стояла перед тобой. Да, он всегда был воином, хрипло проговорил отец. Это он умеет, рыцарь ворот, да. Он откинулся назад и закрыл глаза в беспредельной усталости. Пришли его только потом. А сейчас я посплю. Я слишком хвор, чтобы сражаться с ним. Так что черная рыба пусть приходит после. Кейтлин ласково поцеловала старика, пригладила его волосы и оставила лежащим в тени, над сливающимися внизу реками. Сир Хостер заснул прежде, чем она оставила солярий. Когда она спустилась во двор, сир Бриндон Талис стоял у причальной лестницы в мокрых сапогах, занятый разговором с капитаном гвардии Реверана. Он немедленно подошел к ней. «Ну как он?» «Умирает», — отвечала Кейтлин. «Как мы и боялись». На морщинистом лице сира Бриндона проступила явная боль. Он провел пальцами по густой сидеющей шевелюре. «Так он примет меня?» Она кивнула. «Сказал, что слишком хвор, чтобы сражаться». Бриндон черная рыба усмехнулся. «Я слишком старый воин, чтобы поверить в это. Хостер будет зудеть об этой девице даже со своего погребального костра». Кейтлин улыбнулась, зная, что дядя прав. «Я не вижу Роба. По-моему, они с Грейджоем отправились в чертог». Теон Грейджей сидел на скамье в чертоге Реверана. Наслаждаясь пивом, он повествовал гвардейцам ее отца о побоище в шепчущем лесу. «Некоторые пытались бежать, но мы перекрыли долину с обоих концов и выехали из тьмы с мечами и копьями.